Меняют время, цвет лица, различны старики, и все же они на моего отца чуть-чуть становятся похожи. Где их теперь не встречу я, мне в каждом видится родное, как будто летние края зима сравняла белизною, любви цветочная пыльца, загар дорог и копоть боя, а время грим сотрет с лица, и каждый станет сам собою. Мне всех талантов и ума дороже право первородства. Пусть и во мне найдут с ним сходство, когда придет моя зима.